одержимый книгой Дарвина «Путешествие на Бигле», Джерри втайне мечтал попасть в Патагонию, чтобы своими глазами увидеть обитающих там в Приморье пингвинов, котиков и морских слонов. «Я еще никогда не общался близко с крупными животными», — произнес он. «Это должно быть увлекательно». Мы с Софи обменялись выразительными взглядами. «Во всяком случае», — отозвалась я, — «отдохнешь от банков, процентов, налоговых инспекторов, зоопарков и мэрий. Лично я предпочла бы снова думать о сборных клетках и плохих дорогах». Мы запросили компанию «Ровер», не предоставят ли они нам машину для целей рекламы. Там справедливо посчитали, что реклама мало что даст ввиду ограниченности рынка в Южной Америке. Однако вызвались отпустить со скидкой специальную экспедиционную модель Land Rover с двойным бензобаком и прочими приспособлениями. Нам это было очень кстати. На тех же условиях мы приобрели прицеп. Не желая повторения предыдущего опыта, на сей раз я сама позаботилась о выборе парохода. Бедняге Дарреллу тяжело пришлось за последние месяцы, и я полагала, что путешествие пойдет ему на пользу. Компания Blue Star весьма предупредительно предложила воспользоваться каютами на одном из ее грузовых пароходов. Я уже решила, что Даррелл окончательно поставил крест на идее учреждения собственного зоопарка, однако не учла силу его упрямства. Должны же где-то еще быть здравомыслящие деятели, свободные от пут бюрократии, не кивающие на всех этих милых планировщиков и градостроителей, молвил он однажды со стоном. И тут, сама не знаю почему, я вдруг назвала остров Джерси. Там и климат получше здешнего, и своя собственная администрация. Почему не попробовать? Превосходная идея. Вот только мы не знаем там никого, кто мог бы нам помочь, а сроки поджимают. Помощь последовала, притом совсем с неожиданной стороны. Даррелл навестил Руперта Харт Дэвиса, чтобы поблагодарить его за содействие с получением банковского займа и объяснить, почему эти деньги нам не понадобится. Руперт не меньше нашего был огорчен неудачным исходом переговоров с властями Пула. «Неужели нельзя найти другое место, Джерри?» «Уверен? Стоит только поискать?» «Конечно, ты прав. Но в Британии, куда ни сунься, наткнешься на землеустроителей. Джеки советуют попытать счастье на Нормандских островах, но беда в том, что мы там никого не знаем». «Зато я знаю», — сказал Руперт. «Там живет один мой старый приятель по армейской службе. Не сомневаюсь, он охотно поможет тебе. Я напишу ему сегодня же. Глядишь, и извлечет из шляпы какую-нибудь диковину». Друг Руперта и впрямь вызвался нам помочь, и вскоре мы прибыли на Джерси, где майор Фрейзер встретил нас и предложил совершить экскурсию по острову, осмотреть выставленные на продажу участки, однако ни один из них не устраивал нас по разным причинам. Тогдашние цены на землю на Джерси были нам совершенно не по карману. Оставалось искать что-нибудь для длительной аренды и чтобы на участке были надворные постройки, пригодные для размещения животных. «Не отчаивайся, дружище», — сказал майор. «Поедем обратно ко мне». Выпьем по стаканчику, поговорим. Поместье Огр майора Фрейзера выглядело чудесно. Сложенное из гранита главное здание напоминало букву «Е» без средней палочки. Два флигеля оканчивались красивыми арками, сооруженными в XVI веке. Хью Фрейзер явно был горд своим владением и с удовольствием показал нам надворные постройки, старинный пресс для сидра, коровники, гаражи. Гранитные стены, одна из которых была покрыта альпийскими растениями, окружали чудесный сад. Еще мы увидели озерко и заливной луг. «У тебя тут просто замечательно, Хью», — сказал Даррелл. «Верно. По-моему, это одно из самых красивых поместья на острове», — отозвался хозяин. Даррелл повернулся ко мне, улыбаясь. «Тебе не кажется, что тут можно было бы устроить отличный зоопарк?» «Конечно», — ответила я.